Глава 13. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Вот так-то прошел мой первый день в обществе Джо за беду. И день этот получился длинным. А Бадди ушел, когда уже пробило 2 часа ночи. Джо проводил его до дверей, а потом стоял на крыльце и смотрел вслед старику, пока тот не спустился к своему дому. Но и это хозяина не устроило. Он дождался, пока свет в доме у могильщика погас, и только тогда запер дверь. Я все еще сидел у стола и пялился на закрытую книгу. Мысли у меня мешались. Еще бы услышать такое. Теперь я понял, чем занимается хозяин. В эту черную книгу вписаны людские секреты, а Джо за беду берет их в заклад. Мне не верилось, что хозяин позволил юнцу вроде меня не только прикасаться к черной книге, но даже писать в ней. Ох, как же хотелось открыть ее и прочесть от корки до корки. Меня разбирало любопытство. Книга ведь порядочно исписана, и какие еще ужасные тайны и признания спрятаны под черной обложкой. Слышно было, как хозяин ходит по лавке и беседует с лягушкой. Сюда, в комнату, он вроде не собирался. И быстро распахнув книгу, я принялся лихорадочно листать ее, скользя глазами по строчкам признаний. «Меня зовут Эленор Харди, и я больше не могу таить собственную ложь. Мое имя Джордж Кэтчпол, и у меня есть ужасная постыдная тайна. Меня зовут Оскар Карпью. Однажды, обезумев от ярости, я...» Больше я ничего прочитать не успел, потому что в комнату, насвистывая, вошел хозяин. Я тотчас захлопнул книгу и неуклюже вскочил, опрокинув стул. «Ну-ка посмотрим, как ты справился с заданием», — произнес хозяин, не обращая внимания на мое замешательство. Он раскрыл книгу. Я, затаив дыхание, ждал, пока он не прочтет мою запись. Меня всего прямо колотило. «Превосходно, мальчик мой, просто превосходно!» Джо перевел алую ленточку-закладку на следующую чистую страницу и закрыл книгу. «Я и сам бы не справился лучше». У меня вдруг краска прилила к лицу, не привык я к похвалам. Стараясь скрыть смущение, я ткнул в золотые буквы на обложке книги и спросил: «А это по-каковски?» Лицо Джо просветлело. «Это по-латыни. Латынь — язык точности. Переводится так: сказанное мимолетно, что записано осталось навек. Запомни эти слова хорошенько, Ладлоу. Людям свойственно верить письменному и печатному слову, что бы оно ни гласило». Он поднес книгу к самым глазам и тихо продолжал. «Истории, занесенные на эти страницы, представляют собой огромную ценность, каждая для своего рассказчика. Следовательно, в глазах других людей они стоят денег. Я собирал самые тайные признания и исповеди, а потому мой долг — защитить рассказчиков и их секреты. Где бы я ни скитался, везде полно преступников, которые заплатили бы любые деньги за доступ к этим секретам, а сами бы использовали их для шантажа, наживы или еще чего похуже. Но рассказчики доверили свои секреты нам, Ладлоу. И потому за порогом этой комнаты наш долг молчать о них. Судя по всему, меня Джо в преступниках не числил, но в этот самый миг рука моя нащупала в собственном кармане нечто твердое и холодное, и сердце мое замерло. Часы! Я же украл их из витрины. Джо, должно быть, и не заметил, что часы пропали, и решил положить их обратно при первой же возможности. А в ответ на слова Джо кивнул как можно серьезнее. «Хранить секреты я умею». «Верю, что именно так ты и думаешь, Ладлоу. Однако я знаю, что человек слаб и подвержен искушениям, любой». «Я справлюсь», — твердо пообещал я. «Только дайте мне попробовать и увидите». Я думал, Джо ответит отказом, но он лишь рассмеялся и произнес: «На что будет похожа жизнь, если время от времени не полагаться на случай? Знавал я одного человека, который все решения принимал, бросая монетку. Утром проснется и кидает монетку, вставать ему или нет. Потом таким же манером решает, стоит ли завтракать. Так он прожил года 2, а потом захворал. Но он и тут бросил монетку, чтобы решить, звать врача или нет. Монетка посоветовала звать. «И как? Вылечился ваш знакомый?» Увы, врач ему попался плохой, диагноз поставил неверно, а лекарство дал слишком сильное, так что бедолага больной на следующий же день помер. Я никак не мог взять в толк, что хозяин хочет мне сказать этой историей. «Видишь ли, Ладлоу, — жалился он, — жизнь всегда игра, как бы ты в нее ни играл. Да так, о чем бишь мы?» Хозяин похлопал черную книгу по корешку и сразу стал серьезен. «Разумеется, если ты намерен служить мне, то тебе следует кое-что усвоить с самого начала. Во-первых, запись всегда начинается с чистой страницы. У меня такое правило — идти вперед и никогда не возвращаться назад». Он проницательно улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Знает, что я совал нос в другие записи». «И во-вторых, — продолжал хозяин, — записи нужно хранить в надежном месте, подальше от чужих глаз». С этими словами Джо за беду сунул книгу, куда бы вы подумали, под свой тюфяк. «Проверяет он меня, что ли? Думает, я украду книгу?» Я все смотрел на тюфяк, и тут хозяин ошарашил меня вопросом. «Ладлоу, скажи-ка, ты веришь в удачу?» О чем, а об удаче я размышлял частенько. «Мне думается, некоторые люди просто удачливее других, везет им больше. Например, тем, кто не в городе родился, тем повезло», — ответил я. Джо засмеялся. «О да, родиться в городе — большое невезение. Большинство новорожденных там просто умирает. Но тебе удалось выжить». «Получается, мне повезло», — откликнулся я. Джо пожал плечами. «Может, тут не в одном везении дело. Кто знает, не сама ли судьба привела тебя в эту деревушку ко мне?» «Судьба», — фыркнул я, — «скорее уж ноги». Потом решился и спросил: «А вы во что верите, в судьбу или в везение?» Джо подумал и ответил так: «Мы сами творим свою удачу и везение, Ладлоу. Творим своими поступками и мыслями. И таким образом творим свою судьбу. Одно лишь совершенно точно. Могилы не миновать никому». Договорил, а потом ни с того ни с сего вручил мне шиллинг. Я удивился, но взял. «Это тебе за прилежную работу», — объяснил Джо. «Добавь к своим капиталам». И он подмигнул. Вскоре мы легли спать. Как только Джо захрапел, я нашарил в тайнике между кирпичами свой кошелек и сунул туда шиллинг. Потом снова завернулся в плащ и улегся, но заснуть не смог, разные мысли одолевали. Я ворочался сбоку на бок и размышлял об Абадии и Еремии Гатсоне. Бедняга Абадия, не зря он так стыдился самого себя. Куда уж ниже пасть? Подумать только, обирать трупы и красть их для врачей. Да еще как странно выходило. Могильщик сначала хоронит мертвецов, а потом сам же и откапывает. Чем больше я жалел старика, тем сильнее ненавидел Гатсона. Конечно, в деревушку меня привез именно Гатсон. Но это уж мне так свезло, он ведь понятия не имел, что я прицепился к повозке. Прошел час, а мне было никак не уснуть. Я все думал и думал, и не знал, как быть. Окажись здесь мамаша с папашей, они бы и колебаться не стали. Двинули бы Джо по голове, свистнули черную книгу со всеми ее секретами и смылись. Да и бутылку на каминной полке осушили бы до дна. И от меня они бы ничего другого не ожидали, потому что привычку врать, красть и обманывать я всосал с молоком матери. Однако здесь, в Пагу-Спарвусе, так поступать не годилось, тем более с Джо за беду. Я маялся, пытаясь решить, как же поступить. Совесть говорила мне: «Остановись!» Но к стыду своему, несмотря на всю доброту Джо и все его предупреждения, я взялся за старое. Да и как мне еще было себя вести, если всю свою прежнюю жизнь я воровал, обманывал и врал? Подкравшись к постели Джо, я осторожно вытащил книгу у него из-под тюфяка, сунул за пазуху, плотнее запахнулся в плащ Джо и на цыпочках вышел за дверь. Лягушка не спала и смотрела на меня с прилавка, как будто в чем-то обвиняла. Даже отсюда я слышал, как храпит хозяин. К моему удивлению, входная дверь была отперта, а мне-то казалось, будто Джо закрыл ее, проводив могильщика. Я отворил дверь и вышел на улицу. Слишком уж легко и просто все получалось. И пол не скрипнул, и дверь не стукнула. На улице сыпал снежок, а окна в большинстве домов светились. Как и прошлой ночью, жители деревушки почему-то бодрствовали. Вот сейчас спущусь с холма, и только меня и видели, подумал я. Сделал первый шаг, и тут в кармане у меня брякнули краденые часы. Я застыл и засмеялся собственной глупости. «И дурак же ты, Ладлоу», — сказал я себе. «О чем ты только думаешь? На дворе глубокая ночь, кругом зима, холодина. Бросаешь теплую постель, крышу над головой, сытую жизнь. И, главное, человека, который захотел о тебе позаботиться. А ради чего? Ради непроглядного ночного мрака и пронизывающего зимнего холода». Поспешно вернувшись в дом, я аккуратно положил часы на прежнее место в витрину, потом дрожащими руками сунул черную книгу обратно под тюфяк хозяину, моля небо, чтобы Джо не проснулся. Затем я улегся у очага, уставился на тлеющие оранжевые угли и принялся мысленно корить себя на все лады. Даже не верится, что еще день-два назад я обитал в городе, вел жалкую жизнь обыкновенного воришки и чуть не угодил в капкан, подстроенный мамашей с папашей. А теперь я поступил на службу, зарабатываю себе на жизнь, и к тому же служба у меня вон какая таинственная и волнующая. В жизни бы такое не вообразил. «Дурак ты, Ладлоу», — повторил я себе. Я глянул на Джо, спавшего глубоким сном, и понял, что бы ни случилось завтра и послезавтра и послепослезавтра, в город я не вернусь. Ни за что. Прошлое мое останется при мне. Зато здесь, под началом у Джо, у меня появилось какое-то будущее».